2. Почему-то считается, что криминальные авторитеты живут либо в огромных особняках, выставляя свое право учить и контролировать других на показ, либо в маленьких, ничем не примечательных квартирках, которые в народе иногда называют бабушкиными, за старую советскую мебель, давно не деланный ремонт и подъезд, воняющий кошачьей мочой и сигаретным дымом. Возможно, где-то это и так, но папа жил в обычной квартире вполне обычного дома. Ну, почти обычный. Когда я попал к нему в первый раз, то мне ничего не показалось странным. Ну, трешка в стандартной панельке, ничего особенного. Второй раз это была двушка в той же панельке, но в соседнем подъезде. Тогда я еще подумал, что эти две квартиры должны соприкасаться одной стеной. Третий... А вот третьего раза еще не было. Но тот же Вадик проговорился однажды, напившись до синих чертей, что у папы не просто квартира. Он может уйти из нее куда угодно, и никто не догадается куда. Странное это было заявление, но интересное. А я люблю все интересное. Советское еще. Панельная десятиэтажка из 13 подъездов. Квартира на 7 этаже. Две из них я уже знал, а вот еще 4 мне были незнакомы. Да, именно 4. Представьте, что они соединены друг с другом таким образом, что о переходах знает только хозяин. Красота? Вот и я так думаю. К тебе пришли в 3-й подъезд, а ты спокойно вышел из 5-го и ушел. Кто-то может возразить, что, мол, это невозможно. Несущие конструкции и тому подобное, никто не даст разрешения. Вот только кто будет перечить тому, кто держит целый город? Да и инженерная мысль не стоит на месте. Так что сделать можно что угодно, были бы деньги. А их у папы лопатой греби. Встреча была назначена в той же двушке, в которой я был во второй раз. Вадик кивнул бугаям, привезшим нас сюда, и они остались в прихожей, а мы прошли в большую комнату, где за богато накрытым столом сидел папа. «Добрый день, Дмитрий Егорович!» – поздоровался я с ним. «Вызывали?» «Приглашал, Саша, просто приглашал», – ответил он, доживав бутерброд с красной икрой и запив его чем-то со стороны напоминавшим то ли коньяк, то ли виски. Запах до меня не доносился, поэтому сказать точнее не могу. «Присаживайся», — указал папа на стул рядом со мной. «Угощайся». «Спасибо», — я не стал отказываться и сел на предложенное место. «Как дела? Как сестра поживает?» — спросил он, наклонившись и заглядывая мне в глаза. «Ничего, потихоньку. Племянница в школу пошла в прошлом году. Да вы и без меня знаете. Я вот заказ очередной закончил. Отдохнуть собираюсь». «Отдохни», — согласился папа. «У меня к тебе такое дело, как раз успеешь отдохнуть. А потом за работу». Он отклонился на спинку кресла, в котором сидел, и посмотрел на Вадика. «Пойдите с ребятами погуляйте полчасика». «Хорошо, Дмитрий Егорович», — кивнул тот, вышел из комнаты и через несколько секунд хлопнула входная дверь. «Да ты ешь, не стесняйся!» Папа пододвинул ко мне тарелку с бутербродами с икрой, какой-то рыбой и еще чем-то, мне совершенно незнакомым. Я взял точно такой же, какой ел он, пододвинул к себе графин с чем-то темно-сизым и наполнил один из пустых бокалов, по запаху понимая, что это смородиновая наливка. Выпил ее, закусил и посмотрел на папу. «Вот и славно», — произнес он. «А задание у меня к тебе простое. Надо найти камень или не камень, который исполняет все желания». «Что?» — он произнес это в тот момент, когда я глотал, и еда встала комом в горле. Я закашлялся. «Ты не переживай, все хорошо». Папа потянулся и похлопал меня ладонью по спине. «Я в своем уме. Не переживай. Считай, что это задание будет для тебя выходным пособием. Выполнишь его, и я к тебе больше никогда не обращусь». «Бред», — все-таки произнес я, откашливаясь. «Вы, Дмитрий Егорович, детских сказок начитались? Так вроде у вас сын взрослый уже, ему поздно. Или внуки появились? Но что-то об этом никто не говорит». «Сказки не сказки, а вот есть такая легенда». Папа встал, подошел к книжному шкафу, стоящему у одной из стен, выдвинул из него ящик и достал тоненькую пластиковую папку. «Ты не зря упомянул моего сына. Он у меня молодец. Отличник?» «Еще бы ему не быть отличником, сыну мэра-то», — подумал я, не озвучивая эту мысль вслух. «Когда-то в нашем городе жили два друга, которые искали этот камень». Он вернулся в кресло и открыл папку. «Нашли?» «И да, и нет». «Это как?» «Достоверно неизвестно, но есть подозрение, что нашли, но не привезли с собой». «Что значит «не привезли с собой»?» «То и значит, придется тебе пройти их путь и найти место, где камень остался. Вот здесь», — папа положил ладонь на бумаге, аккуратно подшитые в папку, — «собрана вся известная информация. Почитаешь, покумекаешь, может, что еще поищешь. Я не тороплю, дело серьезное, сложное, но и на годы растягивать не стоит. Понимаю, что сейчас не тот сезон, чтобы в горы идти, поэтому можешь отдохнуть пока». «Горы?» — я непонимающе посмотрел на него. «Какие горы?» «Вот, почитаешь и все узнаешь». Он вздохнул и подал мне папку. «А сейчас иди. Вадик с ребятами тебя проводит. Если что узнаешь, звони ему». Я взял папку и, не прощаясь, вышел из квартиры на лестничную площадку. Ну и заказ. Что-то странное. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Плюс магия какая-то. Я что, летел на самолете и случайно в фэнтези попал? «Бред», — повторил я и нажал на кнопку вызова лифта.